Она колебалась. «Вполне возможно, что это ловушка. Ни к чему это, конечно, не приведет, а с другой стороны, заманчиво. Тем более мотель этот всего в паре кварталов». Тут она услышала, как он крикнул кому-то: «Сейчас иду!» И тут же сказал в трубку: «Погоди, кто-то ко мне стучится». Надо бы, конечно, плюнуть и повесить трубку. Нечего строить иллюзии ни насчет парня, ни насчет этого его плана. Через минуту послышались какие-то голоса. Слов толком не разобрать, слышно только что ругань. Потом вдруг отчетливый возглас: «А вот твою мать!» Дальше какая-то возня, хрюканье. А потом кто-то повесил трубку. Вот черт! Глава 56. Джо медленно пришел в себя. Голова его безвольно болталась, веки подрагивали. Он видел собственные коленки, но как-то смутно, будто вдалеке. Где-то над левым глазом пульсировала боль. Он моргнул, пытаясь сфокусироваться, и тут до него дошло, что рядом кто-то тихонько переговаривается. «Не знаю, что и сказать тебе на это», — произнес один из них густым басом. «По мне, так лучше делать, как велели те два ковбоя». «Да что ты паришься?» — у второго голос был, наоборот, высокий и писклявый. «Ясно, это Делберт. Вернона велели привести его к ним живым, но кто сказал, что прежде нам нельзя поразвлечься, и потом я хочу задать ему пару вопросов об этой женщине». Эти слова заставили Джона сторожиться, но он поборол желание поднять голову и глянуть, что происходит. Лучше уж пусть эти двое считают, что он в отключке. Очень скоро Джо смог сделать несколько немудреных умозаключений. Первое. Голова у него болит, потому что Делберт заехал ему по лицу здоровенным пистолетом, как только ворвался в комнату. Второе. Он все еще в своем номере в мотеле. Это он понял, когда разглядел на полу мерзкий зеленый ковер. Третье. Делберт и Муки пытались решить, сильно его побить или не очень. Четвертое. Он привязан к стулу. Джо попытался разогнуть руки и почувствовал, как в кисти врезалась веревка. В мотеле были стулья из прессованной фанеры с пластиковыми сиденьями. Спинка доходила как раз до лопаток. Вокруг талии и спинки стула тоже была веревка. Привязан он был на славу. Он услышал слова Делберта: «Ой, пойду принесу воды, пора его будить». Джо видел только один выход — вскочить и биться стулом о стены, пока эта хилая конструкция не разлетится на куски. Вот только Делберт успеет выпустить в него полмагазина, пока он будет возиться со стулом. Господи, как же болит голова! Крошка Делберт, видать, он всю силу вложил в этот удар. И ребра тоже болели, наверное, его пинали ногами уже после того, как он отключился. В мозгу Джо всплыла отчетливая картинка. Вот стоит Делберт, а за спиной у него Муки сверкает голым торсом с гипсом на обеих руках. Вот черт! Этому ничего не остается, кроме как бить ногами. Руки-то у него ни на что не годны. Бах! Джо плеснули холодной водой в лицо, голова запрокинулась. «Давай, давай!» — послышался голос Делберта. «Проснись и пой, скотина!» Джо сморгнул с ресниц капли воды и огляделся. Муки сидел на краешке кровати. Загипсованная рука торчала, как палка, а та, на которой была голубая шина, лежала на колене. На ногах у Муки были вечерние туфли, как и положено добропорядочному водителю. У туфель были тупые носы, и Джо готов был поспорить, что где-то в районе ребер можно будет без труда рассмотреть синяки такой же формы. Делберт стоял чуть поодаль, на нем был тот же вишнево-красный костюм и черная рубашка с открытым воротом. Костюм смотрелся просто отвратительно, особенно на фоне его распухшего лица, которое опять сменило цвет и стало желтым с зеленоватой каемочкой, как желток яйца вкрутую. Ну и, конечно, довершала ансамбль все та же чистая пластиковая маска, чтобы остатки носа не отвалились. Он махнул в сторону Джо своим гигантским пистолетом и сказал: «Ну что, головушка-то бобо?» Делберт зло усмехнулся и стал похож на плесневелую тыкву, из которой сделали пугало. «Да мне пока уж как-нибудь «Больше вашего везет», — проворчал Джо. Делберта аж подбросил от злости, он осклабился. «Это раньше тебе, говнюку, везло, а сегодня настанет наш черед». «Слышь, Делберт», — прогремел Муки, — «давай-ка увезем его отсюда по-быстрому, пока он бучу не поднял». «Пусть только попробует, я его еще одной затрещиной угощу». Делберт, не переставая, размахивал пистолетом прямо у Джо перед носом, а того было только одно желание, чтобы этот придурок убрал свою чертову пушку подальше от его лица. «Те двое велели сразу вести его к ним», — наставил Муки. «А кто спорит? Только сначала я разобью ему нос». «Ну, не знаю, Делберт». Тут раздался стук в дверь. Муки замер с открытым ртом, друзья переглянулись, Делберт кивнул в сторону Джо и приказал: «Присмотри за ним». Он пошел открывать дверь, а Джо тем временем стал быстро перебирать ногами, чтобы размять коленные суставы, возможно, это его последний шанс. На двери была дешевая защитная цепочка, Делберт решил ею воспользоваться, держа пистолет за спиной, он приоткрыл дверь на пару сантиметров. Бац! Дверь распахнулась настежь, долбанула Делберта, и тот крутанулся на 180 градусов. Джо снова увидел его разноцветную физиономию с широко распахнутыми глазами. Джо подался вперед и встал во весь рост. Муки вскочил с кровати, но тут же пошатнулся, гипс перевесил. Джо бросился на него головой вперед, прямо вместе со стулом. Он протаранил Муки, и тот свалился назад, взбрыкнув ногами так, что в них запутался Джо. Оба шлепнулись на пол. Джо свалился на Муки и тут же почувствовал жуткую боль в ребрах. Он стал тянуть веревки, пытаясь высвободиться и скинуть с себя стул, прежде чем этот великан успеет очухаться и ударить. Раздался выстрел. Джо резко обернулся. В дверном проеме стояла Лили, держа двумя руками свой глок. Из дула тоненькой струйкой вился дым. Делберт стоял у противоположной стены и судорожно прижимал к себе окровавленную руку. Кольта нигде не было видно. Муки пытался вылезти из-под Джо. Он пихался коленями и лупил его по голове надувной шиной. Джо ничего не оставалось, кроме как терпеть. Лили шагнула к ним, присела на корточки и ударила Муки наотмашь дулом пистолета прямо в висок. Муки закатил глаза и замер. Джо взглянул на Лили снизу вверх, но она сосредоточенно следила за Делбертом. Одной рукой она нащупала веревку на талии у Джо, схватилась за нее и резко поставила стул на все четыре ножки, сняла с Муки. У стула от резкого удара об пол отвалилась ножка. «Эй, может, развяжешь меня?» «Погоди», — отозвалась Лили, все еще не отрывая глаз от Делберта. «Вот только пальну еще разок в этого типа». Из груди Делберта вырвался звук, похожий на удовлетворенный вздох, и он упал в обморок. Он свалился лицом вперед, так и прижимая к себе раненую руку, и вошел лбом в пол, причем голова подскочила на упругом ковровом покрытии.